Рама спросил: «Это бесконечное сознание является всем этим, и мир является только сном. Как это сознание кажется воплощенным в состоянии пробужденного сновидения?» Васиштха ответил: «Что бы ни виделось во сне или при пробуждении, имеет только пространство в качестве основы. Оно рождено из пространства, и его суть – пространство, ничто. Это пространство не отличается от высшего бесконечного сознания. Ничто, включая даже это тело, не было никогда создано, и потому ничто не существует. Бесконечное сознание ощущает существование всего, как бы во сне. Это ощущение существует в сознании из-за бесконечности его потенциальности и видится как многообразие существ». Рама спросил: «Ты описал, что существуют бесчетные творения. Ты сказал, что они населены разными существами с очень разными функциями и сущностями. Молю, скажи мне, как среди них существует это творение?» Васиштха ответил: «Объясняя то, что не ощущалось, не слышалось и не виделось ранее, учитель использует подходящие иллюстрации, с помощью которых понимается истина. Однако ты знаешь природу этой вселенной. Только единый бесконечный Брахман существует без начала и без конца, без формы и без изменений. В бесконечном пространстве, наполненном Брахманом, эта вселенная существует без отличия от Брахмана. Вселенная тоже не имеет начала и конца. Эта вселенная является тем, чем ее считает бесконечное сознание внутри себя, что оно ощущает внутри себя, и само бесконечное сознание считает это ощущение вселенной. И поэтому вселенная иллюзорна, как объект сна сновидящего. Горы не твердые, и воды не текучие. Чем и где себя считает бесконечное сознание, тем оно и кажется. Гора возникает во сне и существует в ничто, как ничто, и также вселенная, потому что это сон бесконечного сознания. Ничто не сотворяется и ничто не уничтожается. В Брахмане нет многообразия и нет немногообразия. Все концепции, подобные единству, множественности, истине, лжи и так далее, к нему совершенно не относятся. Васиштха сказал: «То, что кажется существующим безо всякой причины, не существует, потому есть только реальность, которая есть. Я расскажу тебе об одном интересном вопросе, который мне однажды задали. Есть такой остров, называемый Кушадвипой. На нем был город Иловати. Им правил царь Пражнапти. Однажды я встретился с ним. Поприветствовав меня, он задал мне такой вопрос: когда видимая вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой вселенной? Что есть эта вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте. Где-то в ней обитают черви. Как возникли эти элементы, составляющие мир? И как был создан ум и интеллект? Кто есть творец всего этого, и кто ощущает это? То есть основа всего. Несомненно, нет окончательного разрушения вселенной. что осознает каждое живущее существо, то оно и ощущает. Что тогда реально и неразрушимо? Когда человек умирает и тело кремируют, то создает ему тело в аду, чтобы пройти необходимые ощущения там. Несомненно, ни благодать и ни грехи, потому что они сами тонкие и бесформенные. Сказать, что другой мир не существует, кажется настолько же ошибочным, потому что это противоречит утверждениям Писания. Абсурдно даже предположить, что что-то бесформенное может проходить через ощущение наказания. Скажи мне также, как субстанции претерпевают изменения? Чему Писание, описывающее запреты и разрешения? Что значит утверждение святого текста, что сначала существовало только нереальное, и потом оно стало реальным? Если Творец Брахма возникает из пустоты, почему эта пустота не создает множество творцов повсюду? Как травы и все остальное обрели свои характерные сущности? В одном святом месте живут одновременно два человека, чей-то друг, чей-то враг. Друг молится и просит для этого кого-то долгой жизни, а враг молится и просит его же смерти, чья просьба будет выполнена. Если тысячи людей возжелают: «Пусть я буду луной на небе», почему не будет тысяч лун, сияющих одновременно? Если тысячи людей медитируют и молятся, чтобы они могли получить в жены определенную женщину, и в то же время она медитирует и молится, чтобы остаться девственницей, каков будет результат? Как результаты похорон и соответствующих ритуалов ощущаются умершими в отсутствии тела? Васиштха сказал: «Слушай, о царь, я отвечу на твои вопросы так, что все твои сомнения рассеются. Все предметы в этом мире всегда нереальны, но они также и реальны, так как реально сознание, их единственная реальность и их содержание. Что решит это сознание, это то-то и то-то, тем оно и становится, будь это реальным или нереальным. Такова природа сознания. Это сознание замышляет тело и осознает тело. Это сознание осознает тело, а не наоборот. В самом начале творения не было ничего, и было только сознание. И потому видимость мира возникла в этом сознании, подобно сновидению. Каким образом задумывает мир сознание, только тем он и становится. Что еще есть этот мир? Так как мир есть не что иное, как сознание или брахман, это и провозглашается писаниями. Однако, как лягушки в колодце, глупые и невежественные люди основывают свое понимание на ощущениях момента и из-за своего искаженного понимания заблуждаются и думают, что только тело является источником ощущений и осознания. Но мы не имеем с ними ничего общего. Каким бы интеллигентным ни был человек, если он не способен прекратить чьи-то сомнения, он является невежественным. Если сознание является одной из характеристик физического тела, тогда почему труп не ощущает ничего? Истина противоположна. Это сознание Брахмана, бесконечное сознание, проявляется как эта вселенная, как объект сновидения появляется в твоем сознании. Брахман есть бесконечное сознание. Он воображает этот город сновидения, который является космической персоной. Эта космическая персона является творцом Брахмой и тоже состоит из чистого сознания, хотя и известно, как эта вселенная. То, что было задумано в сноподобном создании творца Брахмы, только то и ощущается здесь именно так. Так это тело имеет два состояния – живое и мертвое. Также это творение появляется и пропадает. Оно не имеет другой причины, кроме Брахмана, и потому оно есть не что иное, как Брахман. Существует ли тело или не существует, это сознание ощущает то, что оно осознает, где и как угодно, до и после смерти. Только сознание придумывает другие миры и ощущает их таковыми. Такое ошибочное ощущение не прекращается, пока человек не приходит к верным способам освобождения и не достигает пробуждения, которым прекращается умственная обусловленность, и сознание становится необусловленным. Васиштха сказал: «То, что это бесконечное сознание задумывает, то оно и переживает». Также проклятие и благословение получают свою силу от бесконечного сознания. Из-за соответствующей концепции, возникшей в сознании, разрешения и запреты получают свои силы и авторитет. Так как воплощенное существо в этом мире не может понять, что существовало до начала этого творения, говорят, что до этого было только несуществование. Однако существование и несуществование, создание и разрушение подобны открыванию и закрыванию глаз бесконечного сознания. Такова природа бесконечного сознания, что творение возникает и пропадает постоянно. Как, когда ты видишь сны, ты строишь и разрушаешь свои умственные образы во мгновение ока. Однако, все это только образы, возникающие в бесконечном сознании. Оно само ничего не делает. Так как бесконечное сознание существует повсюду и всегда, для него нет препятствий, и оно может создавать любой образ, где угодно и когда угодно. Разрешения и запреты существуют только для сохранения социальной структуры общества. Но так как они все установлены в сознании, они способны принести свои результаты, даже когда человек покидает этот мир. Брахман не воплощается, не пропадает. Но когда в нем возникают субъектно-объектные отношения, тогда говорят, что он создает, и объект называется творением. Старость, смерть и так далее, а также деление времени – возникают в бесконечном сознании раз за разом, как образы возникают в твоем сновидении один за другим. Также и травы и лекарственные растения, а также самые разнообразные объекты появляются в трех мирах. Только единое бесконечное сознание появляется как это бесконечное многообразие из-за бесконечных сознательных образов, возникающих в нем. Васиштха сказал: «Ты упомянул случай, когда чьи-то друг и враг молятся для противоположных результатов в святом месте. Все это предопределено бесконечным сознанием в самом начале. Святость мест и благочестивое поведение позволяют человеку обрести благодать или исполнить желание в таких местах. Даже если он был грешником, груз его греха или облегчается, или вообще убирается благодатью подобных мест. Если, однако, без греха намного меньше силы благодати, тогда грех, несомненно, совершенно стирается. Если их силы одинаковы, тогда возможно появление двух тел в сознании для отработки греха и благодати. Какие бы понятия ни возникли или уже существуют в бесконечном сознании, они определяют эффекты благодати или греха. Я, ты и все это управляются образами, которые существуют в бесконечном сознании. Касаются ли эти образы благодати или грехов? Умирающий думает, что он умирает, и остальные плачут по нему. Также и идеи о смерти и похоронах и так далее возникают в тех, кто плачет по умершему родственнику. Умирающий человек продолжает видеть мир, как он ему кажется. Но другие, враги, молившиеся о его смерти, думают, что он умер. А третьи, друзья, молившиеся о его благополучии, думают, что он достиг бессмертия. Так удовлетворяются все стороны. Три мира являются иллюзорными результатами заблуждения, но в них нет разделений и противоречий. Есть ли что-то невозможное в иллюзии? Царь спросил, как бесформенные благодати и недостатки могут создать тело? Васиштха ответил, эта вселенная является сновидением Брахмана. Что в нем невозможного? В сновидении можно стать богачом. Точно так же, когда бесконечное сознание начинает видеть сны, оно становится тысячами разных вещей. Также тысяча становится одним, как во время глубокого сна без сновидений. Поэтому невозможно сказать, что есть что-то невозможное, или сказать, что здесь что-то случается. Что ощущается, есть то, как оно ощущается. Поэтому знающие истину не видят противоречий или невозможности чего угодно. Такие рассуждения о том, что возможно и что невозможно, имеют смысл, только если они относятся к реальности. Но так как даже этот мир является только иллюзией или долгим сновидением, такие рассуждения не имеют смысла. В сноподобной реальности единственным критерием являются ощущения. Что ощущается, то ощущается как реальное. То, что существует здесь, находится в полном соответствии с образом, возникшим в бесконечном сознании.